Глава 7. Снять костюм оказалось еще той проблемой. Кровь с моей головы и раненой ноги обильно затекала под мою одежду, и словно клей, намертво приклеила его к моему телу. Если с торса я еще смог более-менее его оторвать, то с раненой ноги снимать его было мучительно больно. Но, скрипя зубами и сопровождая матом каждое свое действие, я все же справился и миллиметр за миллиметром освободил ногу. Затем я осмотрелся в комнате и нашел в ней моток мусорных пакетов и скотч. Далее оторвал один пакет, плотно обмотал его вокруг раненой ноги и сверху зафиксировал все это дело скотчем. Взяв автомат и облокотившись на палку, направился к бассейну. Доковыляв до него, я наклонился и потрогал воду. Вода была прохладной, даже, можно сказать, приятной, но от нее несло хлором, что говорило о том, что заразы в нем никакой быть не должно. Осторожно, не опираясь на ногу, я погрузился в воду с головой. И какое же это было блаженство! Но недолго. Вода начала быстро разъедать запекшуюся кровь и попадать на открытые ранки и царапины на голове и лице, отчего все они начали неприятно щипать. В воде было видно, как от меня в разные стороны расходятся темно-бордовые разводы, меняя цвет воды. Смыв с себя всю основную грязь, держась за металлические поручни, я по керамическим ступенькам выбрался из бассейна, а затем, подобрав оружие и костыль, отправился за полотенцами и халатом. Уже весь сухой, в пушистом махровом халате я уселся на диван и острым ножом, что лежал на столе, начал срезать полиэтиленовую повязку поврежденной ноги. Нога прилично распухла от ранения, и в таком состоянии обратно в костюм она точно не влезет. Следующим шагом требовалось сделать операцию. Для этого нужен пинцет, которого у меня, разумеется, не было. Но покопавшись в рыбацких ящиках, я нашел несколько штук различных размеров, что вполне могли сгодиться для операции. Я закинул пинцеты в стакан и залил их водкой, после чего хорошенько промыл, затем вылил водку и налил новую. Осталось самое сложное – вынуть пулю, усевшись на диван. Я расстелил на нем полотенце и положил на них ногу, а затем, взяв поудобнее пинцет в руку, коснулся входного пулевого отверстия. И стоило мне только дотронуться до ранки, как все тело прострелило острой болью, отчего я выронил пинцет, а в голове услышал, как Один хохотал взахлеб. «Что тут смешного?» — злобно и раздраженно спросил я его. «Да просто ты с таким серьезным видом собрался вынимать пулю, не учитывая того факта, что это очень больно. Рэмбо хренов, это тебе не кино. Ты ее еще порохом из патрона прижги!» Сквозь смех пояснил он. «Можно подумать, я подобным каждый день занимаюсь!» Раздражаясь, фыркнул я. «Ну а я тебе для чего? Могу помочь!» Перестав смеяться, ответил Один. «Да? И как?» Заинтересованно спросил я. «Как-как? Дай мне контроль над протезом, и папочка все сделает!» Ехидно сказал он, а после зловещим голосом добавил. «Но будет больно. Очень больно!» «Хорошо. Не могу же я с этой пулей дальше передвигаться!» Согласился я, после чего дал добро на запрос Одина об использовании протеза. Один объяснил, как мне расположить ногу, чтобы она упиралась в спинку дивана, и я не мог ей шевелить. А затем, под зловещий голос Одина, «Терпи, казак, атаманом станешь!» Протез сам задвигался, взял пинцет и безжалостно вонзился в рану. Очередная вспышка боли, и я заскулил, как маленький щенок. Я бы начал кричать во всю глотку, осыпая Одина трехэтажным матом, но был не в силах, так как мои челюсти сжались, словно у питбуля в мертвой хватке, и скрипели зубами, угрожая сломать их. Здоровой рукой я схватился за протез, стараясь оттащить ее в сторону. Но она была куда сильнее моей, и моего сопротивления она просто не чувствовала. Пошевелить ногой я не мог, ведь стоило ее дернуть, как боль становилась еще сильнее и более невыносимой. Перед глазами летели звезды, меня начало сильно тошнить, а Один тем временем, насвистывая мелодию из «Убить Билла», спокойно и безжалостно ковырялся в моей ране. Время для меня словно остановилось на месте. «Больно, сука, как же больно!» Скулил я сквозь сжатые зубы. Но Один не обращал на этого никакого внимания. И вот пинцет за что-то ухватился и вынул блестящую окровавленную свинцовую пулю из ноги. «Ну вот и все! Теперь обработай рану!» Радостно сказал мой ассистент, возвращая контроль над протезом. «Спасибо!» Простонал я, откинувшись на диван, испытав волну облегчения. Немного полежав, я принялся за дело. Смыл всю кровь с ноги, затем обеззаразил перекисью водорода и наложил повязку. Нога все еще болела, тянущей, ноющей болью, но это уже было терпимо. Закончив с перевязкой, я устроил себе ужин. Хоть есть и не хотелось, но Один настоял, так как я потерял приличное количество крови, а ее нужно восстанавливать. Усевшись за столом, я съел 3 банки тушенки в прикуску с черствым черным хлебом, что лежали на столе в герметичной упаковке. После еды мне стало полегче, и я отправился в ванную, где принял душ и обработал ранки на голове и лице. Рассечения и царапины были не сильно глубокими, так что я просто промыл их перекисью. Следующим шагом я отмыл свой костюм остатками воды из бойлера и повесил его сушиться в гостиной. Тем временем на улице разбушевалась гроза. Молнии ярко сверкали, освещая небосвод, ветер гнул деревья, а гром оглушительно бил, словно сотрясая землю. Понимая, что сегодня уже точно никуда не поеду, я покопался в шкафах, где нашел чистую одежду и нацепил ее на себя. Не ходить же мне в одном халате на голое тело. Скинув с дивана окровавленное полотенце, я прилег на него ногами в сторону входной двери и, положив на грудь автомат, тихонько задремал. «Проснись! Проснись! Проснись! Проснись! Проснись! Проснись!» Раздавался надоедливый голос Одина в моей голове. «Ну что там еще?» Раздраженно спросил я у ассистента. «Люди! Я слышу голоса людей!» Злобно прошипел Один. Сон сразу как рукой сняло. И в этот момент я услышал шаги на крыльце дома, в котором я находился. Затем двери в него беспардонно отворились, и в него зашло двое мужчин. На вид им было лет по 30-40. Точнее сказать сложно, из-за их небрежного внешнего вида. Торчащие в разные стороны волосы, неухоженные бороды. Одеты в потертый камуфляж, на ногах обуты уставшие кроссовки. За плечами у каждого по рюкзаку и фонарики в руках. «А ну, замерли на месте!» Злобно прошипел я, наставив автомат на парочку. Те резко дернулись от неожиданности и подняли руки вверх. А один от страха даже фонарик выронил. «Не губи, командир! Мы не знали, что тут кто-то есть. Иначе вы не полезли!» Растерянно ответил один из них. «Кто такие? Откуда вылезли?» Начал я задавать вопросы. «Так это, выжившие мы, беженцы, кто откуда? Считай, почти со всей страны у нас люди есть. Меня Николаем зовут. Это Артем. Мы безобидные. Никого не трогаем, ищем еду, медикаменты и теплую одежду», — ответил мне Николай, не отпуская руки вниз. «Здесь ничего поблизости нет, ни одного поселения. Как-то неправдоподобно звучит», — неверя ответил я, присаживаясь на диван, при этом не опуская оружие. «Разумеется. А чего нам рядом с поселениями-то делать? Там эти безмолвные ходят. Того и гляди, загробастают. Мы по лесам хоронимся и выходим только ночью, иначе найдут и убьют. Или того хуже, заберут с собой», — пояснил Артем дрожащим голосом. «Безмолвные?» — не понял я. «Ну да, безмолвные. Я думаю, вы их встречали. Те, что заполонили тут все и выполняют приказы этой проклятой Аннет. Ходят и ездят всюду, но при этом ни словом между собой не перебрасываются», — добавил Артем. «А, вот ты про что. Мы их марионетками называем. Но безмолвные тоже неплохо подходит», — согласился я. «Так это, мил человек, мы пойдем. Если чего нужно, ты скажи. Может, помощь какая? Мы люди добрые, никому зла не желаем. Только скажи, и мы уйдем отсюда», — обратился ко мне Николай. «Что думаешь?» — обратился я к Одину. «Мой анализ говорит, что они не врут. Да и посмотри на них. Обычные работяги, которым повезло не попасться. Они безобидны», — сделал вывод Один. «Берите, что нужно, и уходите. Оставьте мне немного еды и не трогайте мою форму», — указал я пальцем на свой костюм. «Спасибо!» — с облегчением сказал Артем и опустил руки, а затем поднял фонарик. «Я смотрю, тебе досталось. Может, все-таки помочь? У нас и доктор имеется, и лекарств немного есть», — предложил Николай, осветив окровавленное полотенце, лежащее на полу, и мою перевязанную ногу. «Нет, все в порядке. Делайте свои дела и проваливайте. А то, не дай бог, безмолв... Тьфу, марионетки заявятся», — отмахнулся я. «Ну, хозяин барин», кивнул Николай, и они по-быстрому начали осмотр ящиков с припасами и снастями. Пока они набивали свои рюкзаки, я поспрашивал их о жизни, что да как, и те с радостью мне все рассказывали, даже предложили присоединиться к ним, но я отказался. Затем мы попрощались, и они ушли. Также на улице к ним присоединились еще 10 таких же мужичков в камуфляже, и группа ушла в сторону леса. «Ну, хоть раз нормальных людей встретили», — мысленно сказал я Одину. «Точно. Нормальные ребята. Заметь, алкоголь даже не тронули. Только еду и рыболовные снасти взяли. Будь они какими-нибудь отморозками, в первую очередь бы алкоголя набрали. Да и напасть бы попытались. Из оружия у них так-то только ножи», — согласился ассистент. «Ага, жизнь у них не сахар. Мотаться так по лесу и надеяться, что пронесет. И, судя по его словам, подобных им групп в лесах очень много. Гляди, Аннет скоро начнет и леса прочесывать в поисках людей. Может и так. Но я думаю, после первой зимы их количество сильно уменьшится. Современное поколение не блещет умом. Точнее, не обладает нужными знаниями для выживания. Особенно те, кому до 20-30 лет. Всю молодость они в большей части проводили за гаджетами. В отличие от тебя. Когда их не было, вы только и делали, что шатались по лесам, делали шалаши, ловили рыбу и прочее. Благодаря этому шансов у тебе подобных намного больше. Констатировал Один. Поживем, увидим. Пожав плечами, согласился я. Ну, это спорное утверждение. Времени на таймере у нас все меньше. Но при этом мы совсем не движемся вперед, лишь стоим на месте. С тоской в голове ответил Один. И то верно. Нужно ускоряться. Я, в принципе, пришел в себя. Давай попробуем ехать дальше, предложил я. Давай. Погода все равно ужасная. Может, удастся проехать дальше. Согласился Один. Поднялся на ноги. Нога опять напомнила о себе, не давая нормально встать на нее. Так что от своего импровизированного костыля отказываться еще рано. Я натянул на себя все еще мокрый костюм, который показывал мне, что заряда в нем осталось всего 43%. И это не есть хорошо. Зашнуровав берцы, я вышел на улицу, где вовсю еще шел дождь, образовывая на дороге большие лужи. «Нам нужно что-то с хорошей проходимостью», — констатировал Один, осмотревшись вокруг. «Тонкое наблюдение». Язвительно согласился я и поковылял в сторону парковки. Войдя на площадку, я начал ходить вдоль рядов с аккуратно припаркованными машинами. Тут лежали полуразложившиеся трупы рыбаков, которым не повезло убежать отсюда. Машины на парковке были различных ценовых категорий. Но мое внимание привлекла подготовленная к оффроуду, покрашенная в камуфляж Нива. Она скромно стояла в сторонке на больших вездеходных колесах с мощным кенгурятником спереди. Подойдя к ней, я увидел, что для ее запуска не требуются ключи. Тут была предусмотрена обычная кнопка, что не могло не радовать. А еще она была на автомате, и, судя по приборной панели, в нее воткнули двигатель и коробку от какого-то японского автомобиля, а значит ее надежность повысилась в разы. Разместившись в салоне, я включил тумблером зажигание, а затем нажал на кнопку «Стоп-старт». Машина крутанула стартером и сразу же завелась. Выехав с парковки, я подъехал обратно к своему домику и, вернувшись в него, забрал оставленные там припасы еды, которые забыл взять сразу. Сложив консервы, хлеб и воду в небольшой рюкзак, я закинул его на пассажирское сиденье и сел за руль. Один проложил маршрут, и я повел машину подальше отсюда, с надеждой хоть как-то нагнать своих товарищей. Учитывая последние события, Один выбрал максимально удаленную от основной трассы тропы, по которым моя Нива с удовольствием прорывалась, не обращая внимания на большие канавы и глубокие лужи. Это был маленький танчик, которому все нипочем. Ее еще бы броней пшить, и вообще получилась бы мечта, а не машина. В современных реалиях, разумеется. В одном месте нам все же пришлось выехать на основное шоссе, так как нужно было пересечь реку на мосту. Это, безусловно, напрягало, но других вариантов просто не было. Река была широкой, и брода просто не могло быть. Поэтому, приготовившись к неожиданностям, я выскочил на асфальт и, придав на педаль газа, начал набирать ход. Марионеток, к своему удивлению, я не замечал, но чем ближе приближался к мосту, тем больше трупов я видел на обочинах. В 100 метрах от моста я увидел искореженный корпус тигра, в котором лежали трупы бойцов. Судя по их состоянию, им было не больше суток, и осветив их лица, я понял, что это мои коллеги. У одного на форме висел шеврон с вышитыми мультяшными хомяками и надписью «Слабоумие и отвага». Жаль, конечно, парней, но хотя бы я на верном пути. Но чем по ним так шарахнули-то? «Я думаю, это был Птур», — предположил Один. «Вполне возможно. Главное, чтобы по нам такой же не прилетел». Согласился я и поехал дальше. Подъехав вплотную к мосту, я увидел 2 из рикошечных УАЗа и 30 трупов. По УАЗам били крупным калибром, да и по марионеткам тоже, судя по их состоянию. Видимо, это поработали парни со второго «Тигра», отомстив за своих ребят. Из живых здесь никого не было, так что я остановил машину и отправился мародерствовать. Мне все же нужно было нормальное оружие и патроны, так как с одним АКСУ особо не навоюешь. А тут его валялось в изобилии. Так я разжился 2 АКМами и 20 полных магазинов в придачу. Взял еще 3 пистолета Макарова, 10 гранат, обычных осколочных и 1 РПГ. Разложив все добро по своей разгрузке и по салону Нивы, я продолжил свой путь. Время близилось к рассвету, но погода не улучшалась. Сильные порывы ветра гоняли тучи. Дождь то успокаивался, то начинал идти с новой силой, а черные облака не пропускали солнечный свет, создавая полумрак на улице, что, безусловно, играло мне на руку. Настроение немного улучшилось, ведь я напал на след своих коллег, и очень надеялся их сегодня, максимум завтра, найти. Жить-то хочется, а надежда на то, что Один сможет отменить самоуничтожение, крайне мала. Пролетев очередной участок шоссе, я свернул на грунтовку, по которой мне нужно будет обогнуть небольшой поселок городского типа. Нива с радостью преодолела глубокую лужу, поднимая брызги воды в разные стороны и выплевывая клубы пара из-под капота от соприкосновения воды с раскаленным выпускным коллектором. Мне вообще с каждым километром все больше и больше нравилась эта машинка. Шустрая, рулится словно по рельсам и проходимая, да и в салоне вполне себе комфортно находиться. При прорыве по грунтовке вперед Один засек группу людей, именно людей, а не марионеток, так как те, услышав звуки мотора, тут же бросились в рассыпную по лесу и пропали из виду. Марионетки так себя не ведут. Я, разумеется, насторожился и поправил автомат, лежащий на коленях, но сбавлять ход не стал и помчался дальше, надеясь, что те не будут глупить и просто пропустят меня вперед. Фух, обошлось. Облегченно вздохнул я, миновав участок, где я видел людей. «Согласен. Нам еще с людьми стычек не хватает», — согласился Один. Миновав ПГТ, я опять поднялся на шоссе и вдруг увидел вдалеке взмывающую в воздух белую сигнальную ракету. «Наши!» — радостно воскликнул я. «Точно, наши! Белые сигналки не в ходу! Рассчитываю маршрут!» Также радостно отозвался Один и показал мне измененный маршрут. «Они попали в передрягу, сейчас поможем!» Улыбнувшись, добавил я и вжал педаль газа в пол, на что Нива послушно начала набирать ход, поднимая стрелку спидометра все выше и выше.